Глава 26. Капитан Джонсон ехал по навигатору, приближаясь к указанным координатам. Он был южнее города, вокруг почти ничего не было. Капитан смотрел внимательно, уже некоторое время он не видел ни одного здания или вообще чего бы то ни было. Навигатор сказал, что он всего в нескольких минутах езды от места. Координаты были ближайшие вышки сотовой связи, так что, судя по всему, она была в этом районе. Справа от него находилась заброшенная заправочная станция. Он затормозил и объехал вокруг здания. У задней стены он увидел машину Кастилья. Он остановился и вылез из своей машины, внимательно оглядывая тачку Джулии. В ней не было ничего необычного, кроме расположения. Никаких повреждений, хотя сумочка лежала на пассажирском сиденье. При виде кошелька у него внутри все сжалось. Джонсон был женат трижды, и ни одна из его жен никуда не выходила без кошелька. Он был готов поспорить, что и телефон тоже там. Ему придется попросить криминалистов взглянуть на машину, выяснить, есть ли связь между тем, что у Эдди Мейсона в ноутбуке ее имя и информация, и тем, что машину оставили тут. Он обошел всю окрестность в надежде найти хоть что-нибудь, но ничего не привлекло его внимания. Он забрался обратно в машину и вызвал криминалистов. Те сказали, что приедут через час. Вот же ж, бля. Меньше всего ему хотелось сидеть здесь возле машины целый час. Он завел двигатель и решил проверить окрестности на предмет чего-нибудь еще неуместного. Джонсон выехал с заправки и поехал дальше по дороге. Слева, чуть ниже, была свалка. Он заехал на нее и на подъездной дорожке увидел машину Бена. «Это что за херня?» — пробормотал он, подъезжая ближе. Он вылез и осмотрел машину Бена. Сначала он обошел ее сзади и увидел дурацкую наклейку на бампере. «Ищу нимфоманку, которая владеет винным магазином». Однако его машина была не в таком хорошем состоянии, как у Кастилья. Водительское стекло было разбито вдребезги, а внутри царил полный хаос. Не просто беспорядок, а пролитая газировка на пассажирском сиденье и тлеющая сигарета на коврике на полу. «Это твоя машина?» — раздался голос у него за спиной. Он обернулся и увидел позади себя пожилого мужчину. «Нет, я офицер полиции». Капитан показал значок. «Вы видели кого-нибудь возле этой машины?» «Нет, я приехал сюда утром, и тут стояла эта разбитая тачка. Я позвонил в город, чтобы ее отбуксировали, но они сказали, что сначала я должен дождаться владельца. Я надеялся, что ты заберешь ее». «На самом деле она принадлежит одному из моих офицеров, который пропал без вести. Здесь вообще кто-нибудь сегодня был?» «Да нет никого, обычно я прихожу сюда по воскресеньям, но я заехал за кое-какими деталями». Джонсон упер руки в бока и попытался воссоздать то, что тут произошло. С того места, где они стояли, ему были хорошо видны бензоколонка и автомобиль Кастилья. Вот тогда-то он и начал кое-что понимать. «От пиздец», — сказал он. «Что такое?» «Она отправилась туда, чтобы встретиться с кем-то, а Бен ее прикрывал. Но по какой причине они не отчитались? Тот, с кем она встречалась, уделал Бена и захватил обоих». Он потер глаза кончиками пальцев. «Вполне возможно, что они уже мертвы. Если это был тот же самый парень, который похитил официантку, и столько он держал пленников где-то в одном месте, то нет никаких причин, что им не валяться в какой-нибудь канаве». «Слушай», — сказал Джонсон, «а ты знаешь в этом районе какие-нибудь дома или постройки?» «Ну, всего парочка. Далеко к югу есть аэродром, и я думаю, там по крайней мере одна или две фермы. Хотя та, про которую я думаю, уже давно никем не используется». «Да неужели?» «Да, я почти уверен». Джонсон подбежал к своей машине, запрыгнул в нее и вылетел из переулка. Похоже, он нашел убийцу и своих детективов. Вопрос в том, живы ли они. Он ехал на юг еще минут 10-15, пока не увидел аэродром. Он был маленьким, и вокруг него стояли только одномоторные самолеты. Капитан не был знаком с этим местом, но, возможно, это частный аэродром. Объезжая поле, он увидел грунтовую дорогу, за которой был небольшой лесок. Он свернул на нее и направился в лесок. Дорога петляла между деревьев и, наконец, вышла на большую поляну. Он увидел обветшалый фермерский дом с таким же обветшалым строением недалеко за ним. А еще впереди стоял фургон. Подходя ближе, он вытащил пистолет. Капитан понимал, что должен вызвать подкрепление, но на это не было времени. На то, чтобы собрать подкрепление, уйдет почти час. Кастилья и Сайлор не могут ждать так долго. Если, конечно, они до сих пор живы. Глава 27. Это все равно, что резать индейку. Маска срезал мясо, дети сидели вокруг ямы для барбекю. Он размышлял о том, что так и должно быть. В те далекие времена их предки ели то, что убивали. Именно этому он и пытался научить своих детей. В этом была цель ритуала — насладиться добычей и съесть ее всей семьей. Марджи никогда этого не понимала. Ее никогда не интересовало ничего, кроме того, что показывают по телевизору. Он отрезал от туловища большой кусок мяса. Оно шипело, когда жир стекал на решетку. Маск положил его на тарелку и продолжил нарезать. Джеффри и Брэнди готовили стол и расставляли стулья. Маск вырезал еще несколько кусков мяса, достаточно для нескольких порций. Было еще много интересного. Позже он покажет им, как вялить мясо. Он отнес последнюю тарелку на стол и сел рядом с детьми. Пир начался. На столе не было ничего, кроме мяса. У них была вода в бутылках и немного консервированных бобов. Но этого хватало. Не было ничего более чистого, более полезного, чем ритуальное мясо. «Эй, папочка!» — позвал отца Джеффри. «Да, приятель». «А почему мы не съели маму?» Маска был шокирован этим вопросом. Он не думал, что они знали, что он убил Марджи. Но очевидно, что они об этом догадались. Он посмотрел на Брэнди, чье лицо было таким же, как и у Джеффри. «А почему ты хочешь съесть маму?» — спросил Маска. «Ну, не знаю, я думал, что когда мы убиваем людей, то должны их есть». «Нет, не всегда. Вот почему мы проводим ритуал. Они должны быть очищены болью, только тогда они достойны того, чтобы мы их съели. В противном случае можно поесть и грязи». Он все объяснил. «Так почему мы не очистили маму?» — спросила Брэнди. Он был весьма впечатлен их отчужденностью от матери. Они всегда были ближе к нему, но, очевидно, даже больше, чем он думал. «Ну, раз уж мы об этом заговорили, может быть, вы знаете, почему я убил маму?» «Потому что она была чертова психопатка», — сказала Брэнди, снова удивив его. «Ну, в общем-то, да. Мне было довольно тяжело выносить ее бесконечные вопли, ворчания и оскорбления. Но было еще хуже, когда она скидывала это на вас. Когда я убивал ее вчера, она была не одна. Она была с мужчиной». «И ты его тоже убил?» — спросил Джеффри. «Да, я сделал это быстро, возможно, даже слишком быстро. Я взял топор и разрубил им лица. Нам бы не хотелось их есть. В них не было ничего хорошего. От них бы вы только заболели». Оба ребенка кивнули и продолжили есть. Ему потребовалось много времени и некоторая практика, чтобы отработать этот ритуал на людях. Несколько лет назад он начал работать с животными, а потом добрался до людей. Как только он овладел этим искусством, он начал передавать его детям. Они сразу же взялись за дело. Они никогда не спрашивали, что делают. Выполняли только ту часть, которую им позволял Маска. Они росли сами по себе. Они были похожи на него. Им просто повезло. Детям не придется в их детстве проходить через те же испытания, что и ему самому. Не то чтобы у них не будет тяжелых времен, но они будут сильнее, самостоятельнее. Они отделены от других, так и должно быть. «Ну, как еда, ребята?» Джеффри улыбнулся и поднял вверх большой палец. Брэнди только кивнула, продолжая жевать. Маска собирался откусить еще кусочек, когда услышал какой-то шум. «Автомобиль?» Он становился все ближе и ближе. Они находились в богом забытой глуши. И откуда здесь взяться машине? Глава 28. Капитан Джонсон съехал с дороги примерно в 50 ярдах от дома и вылез из машины. Он вытащил пистолет и, прижав его к боку, пошел вдоль линии деревьев. Подойдя к дому, он увидел, что за ним стоит еще одно здание. Двор был совсем неухожен. Глядя на него, можно было подумать, что здесь уже давно никто не живет. Трава и сорняки выросли по крайней мере на метр. Подойдя ближе, он почувствовал какой-то запах. Практически как жареное мясо, но гораздо сильнее. Капитан подошел к фасаду старого дома. Большинство окон были заколочены досками. На других окнах висели сорванные ширмы. Он прижимался к стене дома, заглядывал в окна, когда мог, но ничего не увидел. Джонсон обошел дом с тыльной стороны. Задний двор был не в лучшем состоянии, хотя здесь была большая яма для барбекю и несколько стульчиков вокруг нее. Джонсон подошел и осмотрел яму для барбекю. Приблизившись, он почувствовал исходящее от нее тепло. Кто-то был тут совсем недавно, как раз перед тем, как он подъехал. То есть они знали, что он рядом. Рядом с ямой стояла большая бочка для мусора. Он подошел к бочке и заглянул внутрь. И тут же рухнул на землю, его вырвало. Желудок скрутило, и он вывалил свой обед на траву, а потом еще немного того, что было до обеда. Он не хотел смотреть туда снова, но ему пришлось. Он понимал, что должен быть четко уверен. Он снова заглянул в бочку и убедился. На него смотрела отрубленная голова Бена. У Бена отвисла челюсть, и глаза были выколоты. В бочке были и другие обглоданные дочисто кости. Джонсон вытер рот и отвернулся. «Иисусе!» За более чем 20-летний опыт работы в правоохранительных органах он повидал почти все. Однако после того, как он собрал воедино то, что увидел только что, картина оказалась совершенно новой. Он никогда раньше не сталкивался с людоедами. Джонсон не сомневался, что здесь точно работает людоед. Это же объясняло странный запах из ямы для барбекю. Он понял, что в бочке были останки Бена, но не останки Джулии. И это означало, что она могла быть все еще жива. Джонсон был готов поспорить, что она была в другом здании. Держа пистолет наготове, он направился к складу. У склада никого не было видно. Скорее всего, все были внутри. Джонсон бесшумно передвигался через поле, пока не оказался прямо перед складом. Дверь была закрыта, но замка на ней не было. Прежде чем капитан открыл ее, он краем глаза заметил какое-то движение. Из боковой части здания вышел маленький мальчик. На вид он был совсем маленьким, лет 5-6. Вид у него был печальный. У мальчика были каштановые волосы и футболка с изображением трансформеров. «Сынок, ты в порядке? Тебя зовут Джеффри?» — прошептал Джонсон. Мальчик молча кивнул. Он держал руки за спиной и все время смотрел в землю. Джонсон подошел к нему и опустился на колени. «Джеффри, ты ранен?» — спросил он, оглядывая мальчика с головы до ног. «Где твои папа и сестра? С твоей сестрой все в порядке?» Джеффри снова кивнул. «А где же твой отец? Поможешь мне его найти?» Правой рукой мальчик указал на здание. Джонсон повернул голову туда, куда указывал Джеффри, и снова посмотрел на мальчика. Прежде чем он успел полностью повернуть голову, капитан едва успел заметить маленький, но острый карманный нож, который Джеффри воткнул ему в шею сбоку, а затем быстро отшагнул назад. Джонсон схватился за шею, чувствуя, как теплая кровь струится сквозь пальцы. Он откинулся назад и увидел мальчика, который смотрел на него, как на муху, который только что оборвал крылья. «Но почему?» — слабо произнес Джонсон. «Почему ты убил меня?» Джеффри только пожал плечами, и Джонсон увидел, как к нему подошли еще два человека. Однако Джонсону так и не удалось узнать, кто это. Голова закружилась, зрение расфокусировалось. Не прошло и минуты, как он умер. Глава 29. Джулия проснулась от звука захлопнувшейся двери. Голова и ноги по большей части онемели и теперь немного пульсировали болью. Сара все еще сидела, уронив голову на колени, но попыталась выпрямиться, когда в дверном проеме показалось семейство убийц. На этот раз с ними был кто-то еще. Они втащили кого-то внутрь. Мужчина протащил тело за ногу и остановился перед ней, чтобы она могла хорошенько рассмотреть его. Это был капитан Джонсон. Горло капитана было перерезано, а одежда пропитана кровью. Как они добрались до него? Зачем? У нее мелькнула догадка о том, что он почти их нашел. «Твой дружок?» — спросил мужчина. Он шнырял по нашему участку. Я не знаю, как он нас нашел. Да это уже и не важно. Он мертв. «Ты знаешь, значит, скоро приедут другие», — сказала Джулия, хотя сама в это не верила. «Скоро здесь будет весь департамент». «О, я в этом сильно сомневаюсь. Если бы это было так, он бы привел их с собой. Однако он был совсем один. Это доказывает, что он приехал сам по себе. Я просто подумал, что тебе будет интересно посмотреть, как близко вы оказались к спасению. Но, уверяю вас, больше так близко вы не подойдете». Джулия удивилась, что у нее не было слез. У нее не было никаких других чувств, кроме холода и смерти. Слез попросту не осталось. «Я бы с удовольствием остался и поболтал, но мне нужно кое о чем позаботиться. Дочка останется здесь и составит вам компанию. Вы уже заметили? Она у меня настоящий парикмахер». Девочка показала Джулии поднятый вверх большой палец. Джулии показалось, что она улыбается сквозь свою маску. Однако этого не было видно. Мужчина вышел вместе с мальчиком, а девушка достала большой охотничий нож и начала разрезать одежду Джонсона. «Ты реально приёбнутая!» — услышала она голос Сары. «Сара, оставь ее в покое», — ответила Джулия. Девочка бросила свое занятие и посмотрела на Сару. Она направилась прямо к жертвам. Джулия, естественно, запаниковала, так как в последний раз маньячка решила запугать их, сняв скальп. Джулия понятия не имела, почему Сара насмехается над ней. Девочка подошла к Саре и встала над ней. Отступив назад, она ударила Сару ногой прямо в голову. Но на этот раз Саре удалось увернуться и схватить девушку за ногу, потянуть на себя и, наклонившись вперед, схватить ее за другую ногу, опрокинуть маленькую маньячку на спину. Сара закричала от боли, пытаясь маневрировать на своих сломанных коленях. Джулия беспомощно смотрела, как Сара и девушка пытаются дотянуться до ножа, причем Сара была сверху девушки. Она увидела, как Сара сорвала с девочки маску и начала бить ее по лицу. Джулия не видела ее лица. Она и не представляла, что Сара вообще может драться, не говоря уже о том, чтобы так. Девушка хрюкала, визжала, пытаясь стащить с себя Сару, но та была слишком тяжелой. Джулия поползла к ним, подтягиваясь на руках. Сломанные ноги волочились за ней. Нож был вне досягаемости обеих. Джули проползла мимо, потянулась за ножом, все трое за него боролись. Джули, наконец, сумела ухватить пальцами за ручку и потянула ее к себе. Когда она перекатилась на бок, девушка все еще держалась за нож и за запястье Джули. Джули попыталась выдернуть его, но ее охватил страх, и она поняла, насколько ослабела, когда эта девушка чуть не вырвала нож прямо у нее из рук. Джулия отдернула руку, но девушка успела вырвать оружие. Сара все еще сидела сверху девчонки и отчаянно пыталась схватить нож. Джулия тоже протянула руку в последней попытке вернуть его. Маньячка вонзила нож прямо в грудь Джулии. В этот момент ей показалось, что кто-то ударил ее кувалдой. Когда девочка вытащила лезвие, Джулия посмотрела вниз и увидела кровь, струящуюся из раны чуть ниже груди. Через несколько секунд ее зрение затуманилось, она перевернулась на спину, чувствуя, как тело дергается и бьется в конвульсиях. Она понимала, что нож задел сердце, и этого было достаточно, чтобы убить ее, и она уже умирала. Жизнь покидала ее, но ей удалось выдавить из себя несколько слов. «Прости, Сара, прости меня. Я люблю тебя». И Джулия умерла.